Глава 3. Большой зал главного храма Эверета был огромным. В него поместились все многочисленные гости, и набилось много горожан, которые желали лично увидеть свадьбу их доблестного генерала. Это сильно меня нервировало, всегда не очень хорошо переносило большие скопления народа. Но когда я с другого конца зала пошла к Сержу, вдруг перестала видеть собравшихся. Я видела только его. Сильного, мужественного, красивого до умопомрачения, стоявшего уверенно и выглядевшего безумно торжественно в черном кителе, искусно отделанном серебром. Возможно, дело в том, что я еще не до конца оправилась от отравления, возможно, в том, что слишком много переживала в последнее время, но я крайне чутко реагировала даже на малейшие изменения мимики жениха. И я видела, что он восхищен. И почему-то тоже волнуется. Хотя, уверена, никто из собравшихся этого его волнения не заметил. Внезапно вспомнилось, как в первые мгновения попадания в этот мир я услышала его полное раздражение голос. «Вот дура!» О да, тогда предыдущая хозяйка этого тела поступила очень глупо, отвергая такого мужчину. И вот ведь ирония, я вчера чуть не повторила ту же самую ошибку. И в самом деле дура. Никто не знает, что будет завтра, а я начала переживать, что будет через год, два или десяток лет. Жизнь в этом мире далеко не так спокойна, как в моем прежнем, но даже там никто не мог гарантировать, что Аннушка уже не разлила масло. Примечание. Аннушка уже разлила масло. Крылатое выражение, представляющее собой сокращенную цитату из романа Михаила Булгакова «Мастера Маргарита», общий смысл которой сводится к тому, что все люди смертны, причем смертны внезапно, и то, что предрешено, не изменить. Не иначе меня и в самом деле настигла гормональная буря этого тела, если я забыла, как внезапно умерла в своем мире в самом расцвете силы и женской привлекательности. Мне ведь было за 30, и даже мужа на горизонте не просматривалось, не то что детей. И как же хорошо, что сегодня весь этот свадебный квест закончится, и мы уедем из Эверета куда подальше. Местные нравы не оставляли сомнений, что мне в этом серпентарии было бы очень тяжело прижиться. Я вздохнула и улыбнулась, обратив внимание, что кроме Сержа у алтаря меня ждал храмовый служитель Лимфеи, высокий лысоватый мужчина с мягкой улыбкой. Стоило мне встать рядом с Сержем, всем телом ощущая исходящую от него силу и энергию, как жрец улыбнулся еще шире и воздел руки к небесам. «Дети великих богинь Мельфеи и Лимы, приветствую вас на закате дня, чтобы на рассвете вы улыбнулись этому миру уже мужем и женой». Однажды я уже слышала эти слова, но тогда, стоя рядом с Дримваном, они вызывали у меня лишь раздражение и неприятие. Сейчас же я смотрела в глаза генерала и испытывала совсем другие эмоции. Вот только если дальнейшие слова жреца ранее слушала с превеликим вниманием, нужно же было хоть на что-то отвлечься, чтобы не впасть в отчаяние, то сегодня я их почти не слышала. Я наслаждалась моментом. Тем самым, который не повторится больше никогда. Сейчас, стоя напротив генерала, с ужасающей точностью поняла. Я в него влюбилась. Как девчонка, как в первый раз, как... Да неважно. Это осознание заставило затаить дыхание и внезапно испугаться. А вдруг в нашей семье любить буду я одна? Кто бы что ни говорил, а это больно, когда любит лишь один. Мой страх будто отразился в глазах Сержа, и я постаралась взять себя в руки. Ух, как меня штормит. Неужели дело в ослабленном организме? Или Эмма была очень эмоциональной девушкой, и я на самом деле сейчас испытываю гормональную бурю этого юного тела? Никогда раньше не замечала за собой подверженности таким эмоциональным качелям. От волнения, кажется, сейчас сознание потеряю. «Серж Энн Даркин, достойный, доблестный муж, рожденный под небесами Мельфеи Лимы, согласен ли ты взять в жены прекрасную деву, освещенную лучами богинь Эмму Энн Валеш?» Тем временем перешел к главному жрец. «Да», — уверенно ответил Серж, глядя мне в глаза. «Эмма Эн Валеш, прекрасная дева, рожденная под небесами Мельфеи Лимы, согласна ли ты выйти замуж за доблестного мужа, освященного лучами богинь Сержа Эн Даркина?» Снова вспомнилась точно такая же сцена, но в другом храме. И то, как я весело на все лады отказывалась от замужества. На этот раз я не собиралась этого делать, и на секунду, затаив дыхание, ответила. «Да». Мне показалось, или генерал при этом еле сдержал облегченный выдох. Нет, не может быть, точно показалось. А потом он преодолел то небольшое расстояние, которое между нами было, взял мои холодные ладони в свои, коротко, невесомо поцеловал в губы и улыбнулся. Жаль, что здесь принято оставлять на губах невесты лишь легкий поцелуй. А еще здесь не принято обмениваться кольцами, браслетами и прочим. Замужнюю женщину можно узнать лишь по немного иному крою одежды. Я улыбнулась в ответ Сержу. И тут собравшиеся в храме, чуть нас не оглушив, разразились радостными криками, а маленькие служки начали осыпать наши головы лепестками алых роз. Не знаю, что и как будет дальше, но теперь я жена. Всё-таки жена. И сейчас, в этот момент, стоя рядом с этим сильным, харизматичным мужчиной, я счастлива.